Пригласите таджика на вальс. Пригласите таджика на вальс. Пригласите таджика на вальс. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Давай стальной тахарда. Do I?